Вернувшись в комнату и проверив веревки на втором, Дронго позвонил Наиле. «Вы не могли бы подняться ко мне?» Затем снова вышел на балкон. Араб уже полностью пришел в себя и теперь скулил от страха. Грузное тело раскачивалось на решетке, веревка неприятно скрипела. В дверь позвонили, и он пошел открывать. Сделав ей знак, чтобы она молчала, Дронго вывел ее на балкон. — Это наш дорогой гость, — любезно сообщил он. — Какой ужас! Она задохнулась от волнения. — Кто это? Он может сорваться вниз. — Я не буду об этом плакать, — серьезно ответил ей Дронго. — Он казнил больше людей, чем у вас пальцев на руках и ногах. Последним он убил нашего друга, дипломата. Как вы думаете, может мне обрезать веревку? Араб молчал. Я так и думал. Он не знает английского. Скажите ему, что я сейчас обрежу веревку. Она перевела. Халед Аль-Вали сдавленно закричал. Он умоляет этого не делать, перевела Наиля. Неужели вы его так убьете? Какой ужас. Я начинаю вас бояться. Конечно, нет. Спросите, кто его послал? Женщина спросила. Халед, задыхаясь, начал ей отвечать. Он говорит, что является руководителем отдела партийной разведки. Очень важное лицо. Просит отпустить его, обещает хорошо заплатить. Переведите, что если он не будет отвечать на мои вопросы, я обрежу веревку сразу. Она исправно перевела. «Да-да, он согласен», — снова перевела Наиля. «Кто его послал?» «Его руководитель, Мунир Шавки. Это очень известный человек. Что он знает о волке?» «Он говорит, что ничего не знает. Просто несколько раз его видел. Говорит, что этого русского боятся все. Такой он опытный и жестокий. Он не русский. Полуосетин, полуукраинец. Хотя правильно русский. Пусть так и говорит. Где можно найти этого волка? Он не знает, но... Переведите. Пусть вспомнит, иначе я действительно перережу веревку. Кстати, мне очень хочется это сделать. Да-да, он говорит, что волк будет завтра в Вавилоне. Там открывается какая-то выставка или концерт, я точно не поняла. Это он выбросил нашего друга из своего номера? Халед, извиваясь, что-то говорил. Клянется, что ему приказали. Говорит, что невиновен. Дронго вернулся в номер. Второй раб, так и не пришедший в себя, тихо заснул. Он взял его за плечи и, отперев двери, вынес в коридор, протащив к служебному лифту. Затем вызвал лифт, втащил связанного агента в лифт и, быстро выйдя обратно, послал лифт на первый этаж в кухню. После этого он вернулся обратно в номер. «Что вы хотите сделать?» — испугалась женщина. «А как, по-вашему, я должен поступить?» Он достал нож, выходя на балкон. «Вы с ума сошли!» — задохнулась она. «Вы понимаете, что собираетесь сделать? Вас посадят в тюрьму?» «Никогда в жизни. Им не нужен скандал. Убить могут, а сажать не будут. Им же хуже будет». После корреспондента независимой компании, после сегодняшнего убийства Ирвинга, сюда больше вообще никто не приедет. Это дикость, — крикнула она. Когда вы выдавали секреты военных заводов англичанам, вы считали это в порядке вещей. Это разные вещи. Уходите, — попросил Дронго. Я не хочу, чтобы вы при этом присутствовали. Я была о вас лучшего мнения. «Профессионал не должен поддаваться таким дешевым эмоциям», — уничижительно произнесла она. «Жаль, что вы такой, как все». «Это не эмоции», — упрямо возразил он, — «и не кровная месть. Чистый практический расчет. Волк будет знать, что счет сравнялся и захочет встретиться со мной. Раз я не могу отпустить его, так как он уже запомнил и меня, и вас, два, и, наконец, я поставил ловушку, чтобы они попались, попутно заманив еще одного негодяя. Три, Если этого мало, то я не знаю, что еще можно добавить.